Артур Владимирович Петровский. Популярные беседы о психологии. Читает Николай Козий. Артур Владимирович Петровский, академик Академии педагогических наук СССР, доктор психологических наук, профессор, заведует кафедрой МГУ и лабораторией в НИИ общей и педагогической психологии Академии педагогических наук СССР. Автор 200 трудов по истории психологии, проблемам личности и коллектива, автор и редактор многих учебников по психологии. Его перу принадлежит значительное число научно-популярных книг и брошюр: «Беседы по психологии», «Дверь, открытая в прошлое», «Способности и труд», «Дети и тактика семейного воспитания» и другие. Награжден дипломом первой степени Общества знания СССР. Дважды удостоен премии литературной газеты. Популярные беседы о психологии – живой содержательный рассказ о науке, которая сейчас проникает во все сферы общественной жизни. В книге рассматриваются вопросы о природе таланта, о врожденном и приобретенном способностях, о позиции семьи и учителей по отношению к способным и неспособным детям. Внимание читателя, несомненно, привлекут проблемы полового воспитания, нравственного становления человека, характеристики тактик семейного воспитания и типов взаимоотношений в семье. Для родителей, учителей и всех интересующихся задачами формирования личности школьников –